День 33. Когда глаза открылись, уже рассвело. Кряхтя и отдуваясь, поднялся на ноги. Вдалеке, однако, олимпийский рекорд ночью поставил. Дымились руины базы. Ее, конечно, полностью не уничтожило, но внутри никого и ничего не осталось, догорали только остатки стен. Куда мне идти, я совершенно не представлял. Вчера, когда подъехали, не обратил внимания на ориентиры, о другом думал. Мужики, скорее всего, сочли меня погибшим. Может, выпили запомин души, да обратно поехали. Оказалось, нет. Метрах в 300 я разглядел один из джипов. Побежал к ним. Бежал, правда, со скоростью раненой черепахи. Два раза упал, подвернул ногу, но скоро подошел к ним. Хулиганство ради включил режим невидимости. Все участники операции сидели на земле и, не чокаясь, пили водку из пластиковых стопок. На лицах застыло угрюмое выражение. Вернувшись в обычный видимый режим, я деликатно кашлянул. У сидящего ко мне лицом демона отвисла челюсть, остальные тревожно оглянулись. А я, довольный произведенным эффектом, подошел к машине, взял с капота стаканчик, накрытый галетой, и медленно с чувством выпил. В пересохшее горло водка входила с трудом. Попытка закусить успехом не увенчалась, раскусить не смог. «Любит тебя Улей», — только и смог сказать боцман, остальные от комментариев отказались. Так в молчании поехали домой. День 37. Настало время моего отъезда. Это прекрасное место, здесь хорошие люди, сюда я еще не раз вернусь. Провожали меня чуть ли не всем личным составом базы, всего человек 50. Виола утирала слезы платком. С ней мы прощались всю ночь, даже прощальное место болит. Все подходили, желали удачи, хлопали по плечам. Но вот, настало время, я еще раз оглядел всех и сказал спасибо Улью за то, что есть в нем такое место и такие люди. Поклонившись собравшимся, вышло несколько картинно, зато от души. Я сел на мотоцикл и с первой попытки, разбудив мотор, двинулся в путь. Путь мой лежал в уже знакомые места. Тот кластер, где я чуть было не погиб под руинами. Мы въезжали в него с одной стороны по мосту, а с другой его полумесяцем охватывала чернота. Что это такое, мне уже объяснили. Мертвый кластер, черная трава, никакого движения. Твари это место не любят, только от великой нужды забежать могут. Иммунные тоже, попав туда, падают без сил и часто погибают. А также, что немаловажно, там не работает техника. Однако, несколько таких черных участков имели проход в 2-3 метра шириной, через который на машине не проехать, а на мотоцикле запросто. По этому проходу и пришли те монстры, что прищучили нас в воинской части. Теперь здесь собирался проехать я. Запаса горючего должно было хватить надолго. Я вообще к вопросу имущества подошел серьезно. Помимо полного бака имелась запасная канистра, можно сливать из брошенных машин. Вооружен я был не хуже героя боевиков. На плече висел АКМ, которому имелось 4 запасных магазина и 200 патронов. В специальном креплении на мотоцикле торчала подаренная двустволка, патроны к которой я поместил в подаренный патронтаж. К пистолету я добыл кобуру, которую подвесил по-немецки слева вперед рукояткой. К нему имелось 32 патрона. Ну и на поясе неизменно висели 2 ножа, которые столько раз меня выручали. Продуктов много запасать не стал. Их везде много. Взял флягу с живцом, бутылку водки для приготовления. Запас спаранов и гороха был приличным, а в заветном кесете лежали 2 жемчужины, красная и черная. Вторую мне выдал Димедрол за уничтожение базы внешников. Демон набросал на листке подробный график приема. «Вот и все мои пожитки. Еще смена белья и мыльно-рыльные принадлежности. Кстати, по совету друзей, разжился опасной бритвой и, не задумываясь, сбрил не только щетину, но и волосы на голове. Парикмахеров здесь нет, так что буду практичным». К обломку города подъехал уже в сумерках. Здесь было тихо. Все, кого можно было съесть, уже съедены, а съевшие их твари разошлись в поисках добычи. До следующей перезагрузки еще примерно месяц. Но для одинокого мародера здесь оставалось еще много интересного. Например, в магазине хозтоваров получилось найти газовую плитку и баллоны к ней. Там же взял небольшой котелок. Карман не оттянет, зато можно суп сварить или чай горячий. Тоже неплохо. От мародерства отвлекла мысль о ночлеге. Искать путь через черноту в темноте — занятие малопродуктивное. Я отыскал квартиру с настежь распахнутой дверью. Видимо, хозяин, начиная сходить с ума, догадался открыть. Проверил на наличие непрошенных гостей. Нет, никого. Если и заглянет кто на огонек, найду способ отбиться. Вообще, после приключений в воинской части и на базе внешников, я как-то ощутимо поверил в себя. Врагов людей не боюсь вовсе, монстров тоже, хотя на них мой дар действует плохо. Так демон сказал. Сам я не пробовал, надо потренироваться. Скорость мотоцикла позволяет убежать от того, кого не смогу победить, и наоборот, догнать того, кто мне по зубам. Включив плитку и сварив нехитрый суп из тушенки и доширака, я приступил к позднему ужину и продолжил строить планы. Итак, первое, что мне интересно, — другие стабы. Желательно в виде большого города. Второе, то, чем пугал меня Димедрол, — кластер в виде города, раздолье для элиты. Куча ресурсов, куча опасностей. Спараны и горох, например, у меня есть, хватит надолго. Но ведь это местные деньги, а денег много не бывает. Жемчуг, естественно, никому не продам. Съем по расписанию. Говорят, при приеме жемчуга появляется новый дар, а имеющийся получает серьезный апгрейд. Вот бы мне умение клок-стоппера, я бы вообще неубиваемым стал. Или пироманта, чтобы взять и кастануть фаербол. Мечты — вещь приятная, но пора было ложиться спать. Наплевав на роскошную кровать, квартира вообще была богатая, я пристроился на матрасе в дальнем от двери углу, под руку положил дробовик. Картечь в темноте эффективнее пуль. День 38. Утреннее солнце было отличным будильником. Вчера я прихватил в магазине две фляги с водой, которые позволили мне сейчас умыться, побриться и почистить зубы. Благоухая свежестью, я спустился во двор к мотоциклу. Здесь я встретил, наверное, единственного жителя города. Зомбака, разумеется. То, что было раньше молодым парнем высокого роста и атлетического сложения, теперь превратилось в кадавр. Изрядно высохший из голодухи, хотя и не при смерти. Явно успел кем-то перекусить, и к тому же хватило ума самому не стать едой. Теперь он увидел меня и оживился. Я достал парабеллум и собрался было упокоить его, но тут пришла мысль. «У меня ведь есть дар». Я уже привычно включил невидимость и шагнул в сторону. Мертвяк, слегка растерявшись, прошел мимо. «Есть контакт. Правда, дальнейшие упражнения оказались сорваны. Эта мертвая сволочь начала лапать мой мотоцикл и пришлось-таки выстрелить. Естественно, в малюсеньком споровом мешке ничего не было. Но лиха беда начала. Если хотя бы на лотерейщиков дар действует, можно охотиться, не напрягаясь. Однако пора в путь». Отыскать дорогу на фоне сплошной черноты, Выглядела она неприятно, и лезть в нее не хотелось совершенно. Оказалось делом нелегким. Уже дважды приходилось возвращаться после того, как заехал в тупик. Как будто на землю хаотично набросали многоугольные черные лоскуты. Наконец, дорога нашлась. Узкий прямой коридор уходил метров на 100, после чего делал изгиб, но не исчезал. Облегченно вздохнув, я поехал туда. О скорости, разумеется, пришлось забыть. Проход временами сужался до ширины чуть более 1 метра, при этом изгибаясь ломаными линиями. Одно неосторожное движение, и придется дальше идти пешком, а пожитки тащить на горбу. Подобная езда выматывала. Первые 10 километров заняли почти полдня. Конца черноте не было видно. Тем не менее проход стал шире, а вскоре и вовсе раздался на 20 метров, позволив увеличить скорость до приемлемой. Чернота отступила, и сразу стало ощутимо легче. Даже при том, что в саму черноту я не совался, ее наличие уже действовало гнетуще. Что же произошло? Какой катаклизм заставил материю просто взять и умереть? Мне рассказывали, что в черноте время словно застыло. Даже продукты можно хранить, они не портятся. Часы останавливаются, огонь не горит, движки глохнут. Мне, как человеку, привыкшему мыслить рационально, было трудно смириться с тем, что законы природы остались в том мире. А здесь вот это. Далеко за полдень решил сделать привал. Остановил мотоцикл и, расположившись прямо на земле, начал готовить обед. Готовить громко сказано, поскольку обед состоял из банки консервов и котелка с чаем. Опасаться было нечего, место открытое, и насколько хватало глаз, простиралась черная пустыня с черной же стекловидной травой да редкие зеленые вставки. Попробовал экспериментировать, сунул руку, неприятно, но терпимо. Теперь голову. В глазах поплыло, кровь прилила к голове, но в обморок не упал, что не могло не радовать. Немного отдышавшись, я снял от греха часы и сделал шаг. Пришлось напрячь все силы, но на ногах устоял. Медленно сделал следующий. Так, шатаясь, хватая воздух, борясь с тошнотой и головокружением, я сделал шагов 10 по кругу и вернулся обратно. Можно сказать, эксперимент удался. В черноту лезть не стоит, но в крайней ситуации, если приспичит, можно будет воспользоваться. Чтобы прийти в себя, привычно глотнул живца из фляги. Все-таки удачное название напитка, нечего сказать. Живец и есть, жидкая жизнь. Тем временем закипела вода в котелке. Я погасил огонь и бросил в кипяток кусочек прессованного китайского чая. Дорогой сорт, в прошлой жизни позволить не мог, а теперь все иначе, и к вещам отношение иное. Налив чай в кружку, я отхлебнул и с наслаждением растянулся на траве. Земля была прохладной, не застудить бы... Тьфу! Никак не привыкну, что здесь улей, а я иммунный, а стало быть, ничем не болею. Даже мизинец оторванный и тот отрос заново, и раны затянулись, а шрамы постепенно рассасываются, как после сеанса одного известного экстрасенса. Подремать бы, но нет, надо выбраться отсюда до темноты, найти крышу над головой и там заночевать. В темноте я не боец, а на дороге нет-нет, да и появится след от огромной когтистой лапы. Поэтому я встал и, допив остатки чая, собрал пожитки и двинулся в путь. Окончательно выйти за пределы черноты получилось часа через 2. Тогда же выехал на неплохую грунтовку, которая куда-то должна была привести. Впервые со времени моего попадания в улей начал запоминать дорогу. Например, здесь в качестве ориентира послужит непонятно откуда взявшийся в поле железный гараж. От него я поехал на условный юго-восток, встроенный в часах компас показал азимут 115. Если не вдумываться, то обычный проселок. Справа и слева редкие деревья, тут и там попадаются следы человека. Где-то впереди жилье. Скорость я превышал нещадно. От повышения за 100 удерживал только ветер. Каска и надетые загодя очки-консервы защищали голову, но рот приходилось держать закрытым. Скоро показались дома, но еще прежде, чем я их увидел, ноздри защекотал знакомый уже кислый запах. Перезагрузка. Я остановился, но запах был уже слабый, туман рассеивался. Все уже случилось. Сбросив скорость, я въехал в небольшой ПГТ. Вокруг стояли двух-, трех- и четырехэтажные панельные дома, за ними простирался частный сектор. У ближайшего магазина толпились люди, человек 20. Явно встревожены. Отрубился свет, нет связи, да еще и воняло чем-то. Уступая порыву человеколюбия, я остановился. Все обернулись. Человек в немецкой каске с очками, да еще с автоматом за спиной, явно привлек их внимание. «Произошла утечка газа!» — крикнул я как можно громче. «Психического действия! Люди начнут с ума сходить и друг на друга кидаться! Которые головой поехали, тех хватать, связывать и в холодок! Кусаться будут, не страшно, заразы нет!» «А лекарства где?» — спросил представительный пенсионер в кепке. «А нет лекарства», — огорошил я его. «Совсем нет. Есть те, на кого не подействуют. Остальных изолировать. Кто почуял, что с головой неладно, лучше закройтесь в комнате сами, чтобы другим не навредить». «А где армия и спасатели?» — послышалось из задних рядов. «Нет ни армии, ни спасателей, ни полиции, ни президента», — продолжал я вываливать им на голову действительность. «Только вы, ваша деревня. Кто до завтра доживет, ищите оружие, еду и уходите». «Да что вы несете?» — возмутилась женщина средних лет. «Спасут нас, обязательно спасут». «Блажен, кто верует», — уже тише сказал я, — и уже отъезжая добавил: «Добро пожаловать в улей». «А сам-то ты кто?» — донеслось в спину. «Галлюцинация», — отмахнулся я и поехал дальше. Все-таки Димедрол не совсем прав. Гуманизм он хорош в меру. Например, сейчас, по всем правилам хороших парней, мне следует остаться и организовать эвакуацию иммунных. Таких здесь десятка полтора-два наберется. Вот только у них это на лбу не написано. Придется ждать. А остальные в этот момент начнут жрать друг друга, а я возьмусь таких отстреливать, а меня за это затопчут те, кто еще в сознании. Да и власть местная где-то есть. Сотрудник органов с пистолетом явно не согласится с отстрелом граждан на участке. Вот поэтому и не стану геройствовать. Кому улей позволит выжить, те выживут, остальные пополнят ряды монстров. А я здесь лишний, так что поеду дальше. Кластер после перезагрузки — не то место, где хочется провести ночь. Разве что... Точно! Заветные буквы АЗС встретились на выезде из поселка и, надо сказать, несказанно меня обрадовали, поскольку за день езды бензина в баке ощутимо убавилось. Еще меня обрадовал тот факт, что на заправке имелось электричество, о чем свидетельствовало горящее электронное табло с ценами. Видать, дизель включили, значит, и насос работает. 92-й, 20 литров, сказал я женщине за стеклом. Наличная, карта? Спросила она, глядя куда-то вниз. Я молча достал пистолет и выстрелил сквозь стекло с расчетом, чтобы пуля ушла выше. Глаза ее от ужаса превратились в плошки, явно готовилась упасть в обморок, а я спокойно повторил. 20 литров. Спокойный тон вывел ее из прострации, она глубоко вдохнула и почти спокойно произнесла. Вторая колонка. Когда бак был полон, я снова подошел к продавщице и вкратце обрисовал ей ситуацию. Посоветовал бежать, запасшись едой и водой. Вроде даже поверила. Чем черт не шутит, вдруг выживет. На этом разрешите откланяться. Где-то позади уже раздались крики, а чуть позже и выстрелы. Оставляя за спиной кровавую бойню, я двинулся дальше. Здесь делать больше нечего. А сразу за городом меня ждал еще один сюрприз. Три упитанных лотерейщика, обгоняя друг друга, неслись на запах еды. Собственно, можно было не обращать внимания, но они бегут по дороге, и если не свернуть, опрокинут меня вместе с мотоциклом. А сворачивать некуда. Отогнав мотоцикл к обочине, я взял автомат на изготовку. Стрелять начал примерно с 200 метров. Получилось уложить двоих, истратив почти полный магазин. С пулеметом проще было. А вот третий был мне нужен. Я сменил автомат на двустволку слонобой и стал ждать, включив режим невидимости. Монстр своей целеустремленностью напоминал паровоз. Я уже подумал, что просто пробежит мимо, не заботясь о том, кто убил его товарищей. Но нет, бежал он именно ко мне, только вдруг растерялся и затормозил. Ощущение было странным, как будто я, воображаемой рукой, сжимаю его мозг, а он пытается вырваться. Держать было тяжело. Еще немного, и он меня увидит. Монстр жадно втягивал ноздрями воздух, голова вертелась вправо и влево, когтистые лапы временами хватали воздух. Он чуял, что добыча рядом. «Нет, дорогой, добыча — это ты». С этой мыслью я взвел курки, приставил два ствола к мускулистой груди лотерейщика и выстрелил. Не дуплетом, а с небольшим интервалом. Просто картечь оправдала себя полностью. Грудную клетку ему разворотило, а голова лежала рядом, повиснув на двух сухожилиях. А ружье-то и впрямь неплохое, не зря с собой взял. Я бережно положил пустые гильзы в рюкзак, зарядил новые и занялся потрошением добычи. Стал богаче на 2 горошины и 8 спаранов. Теперь пора ночлег искать, скоро темно станет. Подходящее место нашлось примерно через 10 километров. Что-то вроде дома отдыха, явно заброшенного уже лет 10 как. Ограда из кирпича еще стояла, а вот ворота отсутствовали, судя по следам, были вырваны с мясом. На территории имелся небольшой стадион, асфальтированная дорожка вела куда-то вниз, через уютный, хоть и неухоженный парк. Поставив мотоцикл как можно незаметнее и прихватив свои немногочисленные пожитки, я отправился к главному зданию. Стекла на первом этаже отсутствовали, но дверь оказалась заперта. Впрочем, выломать древний, порядком уже заржавевший замок труда не составило. Я поднялся на 2-й этаж и разместился в 2-местном номере. Здесь было сухо, на пружинной кровати лежал ветхий матрас, стекла были целы. Очень даже пристойно. Скоро на плитке уже весело булькал котелок с кашей, а я, сняв ботинки, развалился на кровати и отхлебывал чай из жестяной кружки. Стало скучно. Надо бы, по примеру товарищей, запастись книгами, дочитать на досуге. Но книг поблизости не было, и пришлось засыпать, глядя в давно небеленый потолок. День 39. На следующий день я проснулся рано. Нашел во дворе бочку с дождевой водой и, быстро раздевшись, помылся. Холод можно и потерпеть, а простуда все равно не грозит. Получив прилив бодрости, подошел к турнику. Акробатические упражнения дались настолько легко, словно помолодел лет на 10. Вот оно, влияние улья. Кувыркаться дальше мне помешали голоса, доносившиеся из того места, где я оставил мотоцикл. Голоса были мужские. один другому втолковывал. «Говорил же, здесь он, фриц проклятый. Искать надо». «Зачем?» Второй пытался быть благоразумным. «Мотоцикл возьмем и свалим подальше». «Да вот хрен там!» Первый явно искал приключений. «Автомат его возьмем. Видел тварей на дороге, это ведь он их, больше некому. Автомат возьмем, тогда вперед двинем. Надо до города добираться». Два немолодых мужика, обоим под 50, а ума нет. Человек с автоматом явно умеет им пользоваться, явно разбирается в ситуации, физически крупнее и сильнее их. Но нет, возьмем автомат. Рэмбо на пенсии. Это не считая того факта, что проклятый фриц стоит рядом с ними, а они его не видят. Ситуация поганая. С одной стороны, это новички, им помочь следует, живцом напоить, рассказать все. Но вот не хочется. Поганый народец. Первый явный из тех, кто возле магазина в толпе стоял, запомнил меня. Даже если все объясню и с собой возьму, в первую же ночь зарежут. «Пойдем другим путем», — как говорил один неглупый человек. Даже не выходя из режима невидимости, я коротко рубанул в челюсть одному и второму. Подействовало, лучше не придумаешь. Оба мешками осели на землю. Быстро их связал, не крепко, развяжутся, но время потратят. Поставил перед ними полуторалитровую бутылку живца. «Жалко, но так надо». Хотя бы в память о поступке Липкова. Взял блокнот, на четырех листах доходчиво описал, где они оказались, что следует делать, как и из чего готовить живец, вкратце описал монстров и способы охоты. Закрепил блокнот так, чтобы обязательно его увидели. Собственно, все. Моя функция окончена. Крестить их, увольте. Пусть другие это делают. У меня на языке только обидные прозвища крутятся. Дальше пусть Улей о них заботится, а у меня свои дела. Бросив обоих, я быстро собрал вещи и предпочел откланяться. Спасибо этому дому и так далее. Мотоцикл, рыкнув мотором, понес меня по дороге к новым приключениям. Почему? А практика показала, что приключения меня любят. Я их как магнит притягиваю. Первые полдня прошли спокойно. Населенных пунктов не попадалось, монстры тоже куда-то делись, и я уже потихоньку стал расслабляться. Может, хотя бы сегодня все будет тихо. Но Улей думал иначе. Я как раз выехал на хорошую дорогу, где развил немалую скорость, и вдруг заметил нечто, что заставило меня остановиться. Когда ноги коснулись земли, стало понятно. Асфальт вибрировал. Вряд ли землетрясение, скорее где-то поблизости стадо слонов галопом скачет. Какие слоны в улье водятся, я знал не понаслышке. Следовало немедленно отсюда валить, если жить хочется. Но вопреки здравому смыслу, я медленно поехал вперед. Когда завернул за очередной поворот, моему взору открылась величественная картина. Картину эту, надо полагать, мало кто видел, и еще меньше тех, кто при этом жив остался. Примерно в 2 километрах от меня шла орда. Так называли массовую миграцию монстров. Десятки элитников величественно шагали в окружении сотен руберов и лотерейщиков. За ними в припрыжку бежали бодрые пустыши. Масса эта внушала ужас и могла поразить одним своим видом. На ее фоне я со своим мотоциклом выглядел крупинкой песка в часах мироздания. Хотелось испариться, спрятаться, залезть под землю. Но наваждение отступило. Монстры, их много, вперед ехать нельзя. Ну и что? Они ведь не сидят в засаде, идут куда-то по своим монстрячьим делам. Значит, надо подождать. Как пройдут, дальше поеду. Рассуждая так, я спешился, присел у обочины, достал бутылку с живцом и шоколадку. Надо бы запас еды пополнить. Поток тварей стал ослабевать через час. Скоро и вовсе иссяк. Взобравшись на мотоцикл, я поехал вперед, размышляя, как проехать по тому участку дороги, который перепахали монстры. Там ведь не только асфальта теперь нет. Там месиво, по которому только на танке. Но доехать не получилось. Как и в любой толпе, здесь были свои отстающие. Такими опоздунами оказались и Литник, Рубер и с дюжину бегунов. Приехали. Расстояние было смешным, метров 40-50. Невидимость не поможет, я и людей-то такое количество не обману. Что говорить про матерых тварей? Ну что ж, я не из тех, кто боится, я из тех, кого хрен догонишь. Но случилось странное. Твари меня напрочь игнорировали. Просто шли по своим делам, не обращая внимания на посторонних. Я, конечно, был не против. Идите, я подожду. И только последний в толпе, видимо, самый голодный, повернул голову. Мгновенно оценив меня как еду, ринулся в атаку. Это был бегун, достаточно слабый, можно было и тесаком поработать и просто спрятаться. Но я рефлекторно, не подумав о последствиях, выхватил пистолет. Сам выстрел вряд ли был слышен. Еще гремел топот ушедшей орды. Но, скорее всего, у свиты была какая-то связь с вожаком. Поэтому среагировал только он. Почуяв потерю ведомого, огромная туша, только что спокойно шагавшая, встрепенулась, нашла глазами меня и без разгона стартовала с места со скоростью гоночного болида. Остальные также спокойно шли дальше, но этого я уже не видел, поскольку сам на всех парах удирал от твари. С грохотом, проламывая асфальт, элитник несся по дороге. Если бы догнал, то один взмах лапой, и я вместе с мотоциклом полетел бы метров на 10. Но не догнал. Расстояние между нами стало увеличиваться, однако отставать совсем он не думал. Надо было что-то делать. Отвести ему глаза не получалось. Я словно бы не мог схватить его мозг, меня тут же отбрасывало. Придется стрелять. Когда между нами было метров полтораста, я остановился и открыл огонь из автомата. Скупые короткие очереди неизменно находили огромную шишковатую голову, пули бронебойные, возможно, пробьют. Но не пробивали. Элитная тварь неслась ко мне, не сбавляя скорости, а я продолжал стрелять. Когда магазин показал дно, я развернулся и снова поехал, разминувшись с врагом метров на 10. А отъехав подальше, перезарядился и снова стал стрелять, а потом снова поехал. И так повторилось 4 раза. Вогнав последний магазин, я заметил, что охотник, или уже жертва, замедлил ход, причем у него явно появились проблемы с навигацией. Я посмотрел в бинокль. Так и есть. Теперь глаза ему отводить не нужно, за отсутствием оных. Вся морда, точнее передняя часть головы, была перепахана пулями. Броневые пластины сохранились, но их частично оторвало, частично вывернуло. Теперь они торчали из бесформенной массы. Шаги становились все реже, лапы неуверенно загребали воздух. Я слез с мотоцикла и перешел на другую сторону дороги. Если есть у него тепловизор, то среагирует сначала на двигатель, потом на меня. Правда, в руках у меня был раскаленный автомат, но об этом я как-то не подумал. Монстр продолжал шагать вперед. Вот он поравнялся с мотоциклом. Вот прошел дальше, протянул лапу и царапнул то место, где только что стоял я. Но меня там уже не было. Я стоял у него за спиной и целился в споровый мешок. Дав очередь на 5 патронов, я, не глядя на результат, рыбкой прыгнул в кювет, кувыркнувшись, приложился щекой к горячему стволу, ушиб колено, порвал штанину. Через секунду услышал грохот, какой, наверное, был бы при падении Эйфелевой башни на Бруклинский мост. а потом наступила тишина. Когда я, хромая, все-таки поднялся на дорогу, меня беспокоила только одна мысль — уцелел ли мотоцикл? Оказалось, уцелел. Лапа с когтями размером с ятаган упала в полуметре от колеса. Сам монстр признаков жизни не подавал. Несмотря на это, разделывать я его начал только через полчаса. Сил не было, дрожали руки, болело колено и обожженная щека. Фляга с живцом опустела сразу наполовину. На разделку спорового мешка, который был больше моей головы размером, ушло минут 40. Сказать, что я богат, ничего не сказать. Жемчужин было 3, все черные. Горошин 9, а аспараны я просто не считал. Правда, минус половина боекомплекта, да и автомат так пользовать нежелательно, долго не проживет. Собственно, теперь можно поселиться на богатом кластере и спокойно жить от одной перезагрузки до другой, посвятив время саморазвитию. Можно, только не по мне это. Буду бродяжничать дальше, охотиться, развивать дар, постигать тайны улья. Только осторожнее надо быть. Везение не может быть вечным, а я свой запас удачи давно израсходовал. Или нет? Улей не ответит. Закончив с разделкой монстра, я сел на мотоцикл и поехал в обратную сторону. Оказалось, что погоня растянулась на 10 с лишним километров. Когда подъехал к пути миграции, стал размышлять. Дорога превратилась в груды битого асфальта, и все это полосой метров 500. Однако... деваться некуда, пришлось дать газ. Местами медленно, местами быстрее, на некоторых участках подбрасывало так, что чуть не слетел с мотоцикла. Но все плохое когда-то заканчивается. Вот и я, уже измучившись от дикой тряски, достиг ровного участка. Встав здесь, я отдышался и, оглянувшись в последний раз, тронулся в путь. Если надумаю возвращаться, не страшно. Кластер обновится, и дорога снова будет как новая. На пути снова стали попадаться небольшие поселки. Пустые, либо населенные зомбаками. Никого страшнее бегуна не встретил, ни с кем не конфликтовал, не доставал не то что пистолет, но и нож. Нужды не было. Дар решал все проблемы. Вроде бы даже усилился, то ли от тренировок, то ли от съеденной горошины, а может от скитаний по улью. Невидимость включалась уже без напряжения, походя. Не приходилось никого хватать за мозг. Просто обводил взглядом окружающее пространство, и все присутствующие переставали меня видеть. Не исключено, что через год-другой придется прилагать усилия, чтобы стать видимым. В сельском магазине пополнил запасы еды, воды и алкоголя. Две машины снабдили бензином. Вот только на ночлег устраиваться не стал. Решил, что еще рано, и найду что-то получше. Не нашел. В итоге темнота застала меня в пути. Фара, конечно, неплохо освещала путь, но и меня было видно издалека. Кроме того, встал вопрос выбора пути. Попались уже несколько развилок. Названия на указателях ничего не говорили, а ехать куда-то надо. Одно направление меня все же заинтересовало. На горизонте виднелось слабое зарево, словно там пожар или хорошо освещенный город. Предположив, что второй вариант вероятнее, я направился туда. Дорога не заняла много времени. Переехав через очередной холм, я действительно увидел огни города. Много огней. Сразу вспомнился похабный анекдот про лобковую вошь, скрещенную со светлячком. Заглядываешь в трусы, а там Лас-Вегас. Местный Лас-Вегас при ближайшем рассмотрении оказался размером с большую деревню. Но это был именно город с высотными домами, широкими улицами, магазинами и множеством фонарей и ярких вывесок. Прямая дорога вела к воротам, справа и слева от которых был забор из колючей проволоки в несколько рядов. За воротами был блокпост, где меня остановили, несколько вооруженных парней в камуфляжах вежливо поинтересовались целью визита. Я ответил, что хочу отдохнуть пару дней, развлечься, выпить. Их это устроило, они вписали меня в журнал регистрации, затем предложили обменять деньги. Как и в родном уже караван-сарае, здесь была единая система расчетов. Только по причине куда больших масштабов производилось в электронном виде. Я отдал им горсть спаранов и две горошины, они дали мне банковскую карту с нужной суммой местных УЕ. Предупредили, что длинноствол при входе в заведение надо сдавать, пистолет можно носить скрытно, но без нужды не доставать. Тут на каждом шагу сотрудники службы безопасности, так что мне ничего не угрожает. Выслушав все, я направился к первому крупному зданию с надписью «Отель», где без труда снял номер на двое суток, а потом, свалив все свои пожитки и приведя себя в порядок, помывшись и побрившись, отправился прожигать жизнь. С собой взял только самое ценное. Маленький нож и пистолет спрятал в одежде. Первым же заведением, куда я зашел, был универсальный развлекательный комплекс, включавший в себя казино, ресторан, бордель и небольшой аквапарк. Начал я с ресторана. Запасы еды были ограничены. Питался я в последние дни мало и редко, в основном сухомяткой. Теперь же, заказав отбивную с хорошим вином, позволил себе расслабиться и заняться чревоугодием. Мясо таяло во рту, вино было выше всяких похвал, белые скатерти, вежливые расторопные официанты, стало даже неловко за свой внешний вид. Но остальные посетители выглядели не лучше, кто в военном, кто в спортивном. Через некоторое время, когда я расправился с ужином и пил чай с пирожным, ко мне за столик подсела дама, предложившая угостить ее шампанским. Дальше пересказывать не буду. Скажу только, что разума не потерял и до последнего оставался в сознании. Только когда после всех аттракционов, включая постельные развлечения в номере, гостья меня покинула, освободив от немалой суммы, я позволил себе опрокинуть контрольный стакан коньяка и свалиться под стол».